Мы с Игорем шли в направлении лагеря, продвигаясь сквозь лесные заросли, придерживаясь тропинок и просек, избегая открытых мест. По словам оставленного, лагерь располагался примерно в 6 километрах к востоку, в заброшенном поселке, который они обжили и укрепили. Понимая, что там нас могут ждать не просто случайные мародеры, а вполне организованная и готовая к бою группа, я настроился на предельную осторожность. По пути, прячась среди деревьев, я краем глаза заметил впереди движение. Присмотревшись, увидел несколько фигур, медленно бредущих по тропе, словно охваченных каким-то общим, тягучим ритмом. Это были зомби, 5, бредущие не спеша, но с тем зловещим постоянством, которое вызывало ощущение неминуемой угрозы. «Зомби», — прошептал я Игорю, показывая на фигуры. «Справишься?» — Игорь кивнул, крепче сжав самодельный арбалет, который я отдал ему после боя с рейдерами. Его лицо, еще недавно усталое и потерянное, теперь выражало уверенность. Похоже, после пережитого нападения и допроса рейдера в нем проснулась твердость. «Я готов», — ответил он, стараясь не выдавать волнения. Я жестом показал ему оставаться за моей спиной и приготовился к бою. Первого зомби я метнул сюрикен, прицельно попав ему в голову. Зомби, словно замерев на мгновение, покачнулся, но через секунду упал, не издав ни звука. Сюрикен, следуя навыку, вернулся ко мне в руку, и я тут же перехватил его, готовясь ко второму броску. Игорь, увидев это, воспрянул духом и, прицелившись, выстрелил в ближайшего зомби. Стрела арбалета вошла в плечо монстра, замедлив его движение, но не остановив. Зомби, пошатываясь, продолжал идти, протягивая к нам свои искривленные пальцы. Не теряя времени, Игорь снова взвел арбалет и произвел еще один выстрел. На этот раз стрела попала точно в голову, и зомби, застонав, рухнул на землю. «Неплохо», — тихо бросил я, кивая ему, и переключился на следующую цель. Третий зомби оказался ближе всех, и я, не дожидаясь подходящего момента для метания, использовал перемещение. На долю секунды все вокруг замерло, и в следующее мгновение я оказался рядом с зомби. Топор в моей руке мелькнул, и мощный удар пробил ему грудь. Лезвие вошло глубоко, и зомби издал глухой рык, оседая под тяжестью удара. Оставалось еще двое. Игорь, видя мою уверенность, снова перезарядил арбалет и уверенно направил его в сторону ближайшего зомби. Я заметил, что его выстрелы стали точнее, и это только подстегивало мою решимость. Его стрела пронзила ближайшего из зомби, а я занялся последним. Метнув топор, я увидел, как лезвие с силой вошло в шею зомби, и тот сразу обмяк. В момент, когда топор вернулся мне в руку, все вокруг стихло. Мы стояли среди поверженных тел, пытаясь отдышаться после напряженного боя. Игорь повернулся ко мне с выражением изумления и легкого ужаса на лице. «Слушай, как ты так легко с ними расправился? Я про тех уродов говорю. Я вот каждый раз, как зомби убиваю, чувствую, что меня чуть ли не выворачивает наизнанку. А ты будто и не напрягался даже. Я лишь пожал плечами и бросил на него усталый взгляд. Понимаешь, для меня это далеко не впервые. Еще задолго до прихода системы, я побывал в таких местах и передрягах, а уж к тем, кто превращает людей в рабов и использует как скот, у меня особый пунктик. Так что не заморачивайся на этот счет, парень. Главное, дело сделано, а моральные терзания лучше оставить на потом». В этот момент глаза Игоря на долю секунды расфокусировались. Я понял, что тот читает сообщение системы. Он улыбнулся, сказав, что получил 3-й уровень. Теперь он не просто выживший, спасенный от рейдеров, а тот, кто сделал первый реальный шаг к выживанию и готовности противостоять угрозам системы. Мы продолжили путь, продвигаясь еще осторожнее. Когда до лагеря оставалось не более километра, я жестом остановил Игоря. Теперь нам нужно было соблюдать предельную осторожность и разведать территорию, не попадаясь на глаза. Я отыскал невысокий холм, поросший кустарником, и, оставив Игоря чуть позади, осторожно поднялся на него, чтобы осмотреть лагерь с безопасного расстояния. Сквозь ветви мне открылся вид на заброшенный поселок, который рейдеры облюбовали для своего убежища. Несколько зданий, раньше бывших частными домами и сараями, были укреплены. Окна забаррикадированы, крыши заняты самодельными наблюдательными пунктами. На одном из зданий я заметил вышку, а на ней пару часовых, которые, хоть и выглядели расслабленно, но явно следили за подозрительной активностью. «Вполне укрепленный лагерь», – прошептал я Игорю, указывая на постройки. «Видишь тех двоих на крыше? Они будут проблемой, если нас заметит. Игорь кивнул, напряженно вглядываясь в лагерь. В глубине поселка виднелся небольшой загон, огороженный колючей проволокой и заборами. Даже отсюда я разглядел несколько фигур внутри, которые вяло передвигались, словно заточенные животные. «Это и есть их пленники», — продолжил я. «Они держат их там, как скот». Игорь сжал кулаки, и я увидел, как в его глазах вспыхнуло негодование. Я поставил руку ему на плечо, жестом призывая к спокойствию. «Спокойнее. Нам нужно тщательно продумать наш план, если мы собираемся их освободить. Прямая атака на лагерь обернется для нас гибелью. У них численное преимущество и подготовленные укрепления. Если мы собираемся действовать, то должны использовать каждый шаг с максимальной осторожностью». Мы оба вернулись на несколько десятков метров назад, чтобы оставаться вне поля зрения часовых. Под покровом ночи, когда лагерь рейдеров затих и часовые на вышках начали расслабляться, я приготовился к проникновению. Игорь остался неподалеку, скрывшись в тени деревьев, наблюдая за мной и готовый прийти на помощь, если понадобится. Но наш план был предельно простым. Тишина, скрытность и, главное, неожиданный удар. Я убедился, что навык скрытность в темноте при медленном перемещении работает, ощущая, как тело становится будто легче, движение плавнее. Пригнувшись, я начал обходить лагерь, выбирая самые темные участки, где свет костров не достигал земли. Часовые наверху выглядели полусонными, изредка перемещаясь по периметру, но все же их взгляды были сосредоточены на внешней стороне лагеря. Это дало мне шанс бесшумно проникнуть внутрь. Продвигаясь все глубже, я чувствовал холодок напряжения, смешанный с острым адреналином. В тени одного из домов я остановился, вглядываясь в лагерь. Прямо передо мной, поодаль от костра, располагался загон, окруженный грубо сколоченными заборами и опутанный колючей проволокой. Внутри виднелись несколько фигур, сгорбленных и неподвижных, как если бы они давно смирились с участью пленников. Я подкрался ближе, стараясь не привлечь внимания часовых. Остановившись в метре от забора, я тихо прошептал: «Эй, тихо, не двигайтесь, я пришел помочь». Фигуры во тьме зашевелились, голову подняли несколько из пленников, бледных, с осунувшимися чертами. Один из них, молодой парень с короткими волосами, глянул на меня в недоверчивом удивлении. Его взгляд был усталым, но в нем теплился слабый огонек надежды. «Кто ты?» — спросил он, шепотом, но настороженно. «Артем», — ответил я тихо, скользя взглядом по остальным. «Я пришел освободить вас, но для этого мне нужна ваша помощь». Слова повисли в воздухе, и на мгновение среди пленников воцарилась тишина, словно никто не мог поверить, что такое возможно. Я понимал, что они уже привыкли к жестокости, к насилию, к тому, что сражаться за свою свободу было делом бесполезным и даже смертельным. Но мне нужно было пробудить в них желание бороться. «Послушайте», — начал я, стараясь говорить как можно убедительнее, — «я видел, как эти твари обращаются с вами, как держат вас за рабов. Я хочу помочь вам, и есть шанс это сделать прямо сейчас». Я внимательно наблюдал за ними, стараясь понять, за какую ниточку можно потянуть, чтобы разбудить их дух. Они переглядывались, но никто не проронил ни слова. Наконец, один из мужчин, крепкого телосложения, с иссеченным шрамами лицом, произнес с горечью: «Мы ничего не сможем сделать против них. Они лучше вооружены и не знают жалости. Попробуем восстать, и нас прикончат на месте». Его слова были тяжелыми, но я видел в них не уверенность, а не полное смирение. «Именно поэтому мы должны действовать неожиданно», — возразил я, глядя ему прямо в глаза. «Сейчас они расслаблены, не ожидают ничего подобного. У меня есть план, и если вы поддержите меня, мы сможем освободиться». «Что за план?» — вмешался парень, сидящий у края заграждения, все еще настороженно смотря на меня. «Я отвлеку внимание часовых, если получится, сниму их, а вы нападете на охрану. Они привыкли считать вас слабыми и беспомощными. Но если мы ударим быстро и решительно, у них не будет времени понять, что происходит. Я помогу вам обезвредить их. У меня есть оружие, и вы получите его. Это наш единственный шанс». Пленники переглянулись, и на лицах некоторых я увидел зарождающуюся решимость. Постепенно взгляд каждого начинал светиться огоньком, гаснувшим, возможно, в течение этих дней. Один из мужчин, пожилой и худощавый, с коротко остриженными седыми волосами, сжал кулаки и кивнул. «Что ж, хуже нам уже не будет», — сказал он тихо, обводя остальных взглядом. «Я за». За ним последовали и другие, шепотом поддерживая его, пока, наконец, не остались лишь двое, смотрящих в пол с сомнением. Им не нужно было объяснять, что они рискуют, но я видел, как внутри каждого из них пробуждается желание бороться за свою свободу. «Отлично», — сказал я, почувствовав уверенность. «Когда я подам сигнал, вы должны быть готовы. Мы ударим быстро и решительно, так, чтобы они не успели сориентироваться». Скрываясь в темноте, я передал пленникам оружие, которое собрал с поверженных бандитов. Среди них были ножи, цепи и несколько самодельных дубин, все, что осталось от прежних хозяев. Мужчины, получив свое вооружение, ощутили в руках реальную силу и, похоже, впервые за долгое время начали верить, что теперь у них есть шанс. «Держитесь вместе», — тихо произнес я, раздавая ножи и объясняя каждому, как и где лучше держать оружие, чтобы не потерять его в схватке. «Нападайте одновременно, не давайте им времени прийти в себя. Они привыкли считать вас беззащитными, и это их слабое место». Лица пленников начали преображаться. В глазах каждого вспыхнула решимость, которую они таили в глубине души. Люди переглядывались и молча кивали друг другу, признавая готовность к действию. У всех в глазах читалась смесь страха и гнева, эмоций, которые, когда подкреплены оружием, превращаются в опасный порыв. Освободив пленников из загона, я жестом подал сигнал, и мы начали действовать. Один из пленников, держа самодельный нож, подкрался к ближайшему охраннику у ворот и быстро всадил клинок в его бок. Охранник даже вскрикнуть не успел и рухнул, издав лишь короткий хрип. Остальные бросились вперед, как только первый охранник пал, нападая на ближайших отморозков, которых заставили врасплох. Стук ударов и короткие выкрики резали тишину ночи, но, несмотря на это, лагерь оставался погруженным в сон. Весь расчет был на внезапность. Я незаметно двинулся к вышке, где дремали два часовых, у которых даже не было мысли, что прямо под их носом начался бунт. Поднявшись по лестнице, я замер у края вышки, оценивая, как лучше всего напасть. Скрытность прятала меня, и я проскользнул за спиной одного из них и, не теряя времени, ударил его топором по шее, оставив противника беззвучно рухнуть на пол. Второй охранник, услышав шорох, развернулся, но я уже метнул сюрикен, который вонзился ему прямо в горло. Часовые устранены, и теперь над лагерем не было наблюдателей, способных подать тревожный сигнал. Снизу раздавался гул. Пленники, преодолевая свою неуверенность, нападали на остальных членов банды. Один из них выхватил дубину, но тут же оказался окружен четырьмя уже бывшими пленниками, которые сбили его на землю и начали яростно наносить удары. Огонь костра отражался в их глазах, и в их движениях чувствовалась решимость, превращавшаяся в силу с каждым ударом. Этим людям не нужно было ничего объяснять, они использовали свою ярость и отчаяние как оружие, отбивая каждый удар и атакуя с неожиданной для них жестокостью. Тем временем я направился к самому добротному дому, который, судя по всему, принадлежал лидерам банды. Подкравшись, я откинул занавесы, не теряя времени, бросился на одного из мужчин, что в панике хватался за оружие. Топор в моей руке просвистел и пробил его броню, и он рухнул на пол, не успев ничего предпринять. Его напарник среагировал быстрее и замахнулся на меня коротким мечом. Я уклонился, метнув топор, который вошел ему в плечо и откинул его на стену. Подходя ближе, я поднял топор и нанес последний удар. Покидая дом, я видел, как оставшиеся охранники пытались отбиваться от пленников, но силы были неравны. Пленники превратились в организованную массу, сметавшую все на своем пути. Один из них, тот самый крепкий мужчина с резкими чертами лица, к которому я обратился первым, вел остальных, как настоящий лидер, направляя атаки и вселяя уверенность в тех, кто колебался. «Давайте!» — кричал он, размахивая дубиной, чтоб ни одна тварь не ушла. Темнота ночи, нарушаемая лишь слабым мерцанием костров, превратилась в ожившее поле битвы. Это был шанс для тех, кто слишком долго терпел унижение и боль, но вместе с тем, смертельно опасное столкновение, в котором выжить суждено не каждому. Один из отморозков напал на бывшего пленника и вонзил нож ему в бок. Тот, сгорбившись, едва успел схватиться за рану, упал. В это же время несколько других пленников накинулись на нападавшего, сбив с ног и утопив в волне ударов. Ярость в глазах мужчин выдавала все, что накопилось за дни неволи, а лица застыли в мрачной решимости. Их руки, измазанные в крови, не останавливались, они действовали с яростью, которая только усиливалась с каждым падающим противником. «Не давайте им шанса!» — крикнул я, подавая сигнал к следующей атаке. Я направился к очередной группе врагов, метнув сюрикен в одного из них. Лезвие вонзилось ему прямо в горло, и он, издав глухой хрип, рухнул на землю. Второй, осознав опасность, выхватил дубину и ринулся на меня. Я активировал перемещение и в одно мгновение оказался у него за спиной. Секунда, и мой топор, обрушившись на него, рассек его броню и пробил плечо, заставив противника согнуться от боли. Но тут раздался крик с другой стороны лагеря. Один из пленников, молодой парень, сжимавший нож, отчаянно пытался отбиться от двоих, которые прижали его к забору. Его удары были порывистыми, неумелыми. Прежде чем я успел подбежать, один из этих мразей нанес ему удар по голове дубиной. Парень пошатнулся, и тут же второй истязатель пронзил его грудь ножом. Парень, тяжело дыша и захлебываясь, упал, медленно оседая на землю, и его глаза остекленели. Остальные, увидев его гибель, закричали, но, вместо того чтобы отступить, ринулись вперед с еще большей яростью. Один из мужчин, крепкий и жилистый, с обветренным лицом, вцепился в охранника, который пытался взвести арбалет. Ударив его кулаком в лицо, он выбил оружие из рук противника и, схватив дубину, принялся наносить удары с такой силой, что дерево едва не разлетелось на куски. Лицо его покрылось потом и грязью, но он не останавливался, пока не превратил врага в сплошное месиво. В это время центральная часть лагеря превратилась в настоящее поле сражения. Отморозки, охваченные отчаянием и злостью, сгрудились вокруг костра, отбивали атаки бывших пленников. Они пытались сражаться, но паника и численное превосходство освобожденных лишали их преимущества. Старший среди них, с седыми волосами, яростно орудовал дубиной, направляя остальных. Он кричал им подбадривающие слова, каждая из которых вселяла уверенность в тех, кто еще недавно колебался. Его дубина со стуком встречалась с телами тех, кто еще вчера издевался над ними, пробивая их защиту и оставляя противников корчиться на земле. Но бой еще продолжался и не обходился без потерь. Еще одни из освобожденных, женщина с короткими волосами, пыталась прикрывать своих товарищей, когда на нее набросился мерзавец с ножом. Она отбивалась изо всех сил, но противник оказался сильнее. Один из пленников попытался помочь ей, но не успел. Лезвие отморозка пронзило ее бок, и она, тяжело дыша, рухнула на колени. Ее руки сжались в последнее мгновение, и она тихо прошептала что-то, прежде чем жизнь покинула ее. Видя ее гибель, остальные пришли в неописуемую ярость. Один из мужчин, чей взгляд теперь был полон ненависти, метнулся вперед и, схватив дубину, со всей силы обрушил ее на голову душегуба, свергнув его наземь. Мужчина продолжал наносить удары, пока не осталась лишь бесформенная масса, но он не останавливался, пока не выплеснул всю свою злость и горечь утраты. Я ринулся к последней группе отморозков, отступавших к выходу из лагеря. Один из них, главный из оставшихся, громко выкрикивал команды, пытаясь собрать оставшихся в единый фронт, но его приказания терялись в общем хаосе, и они не могли сдержать натиск разъяренных людей, теперь уже безжалостно атакующих с отчаянной решимостью. Подбежав максимально близко, я метнул топор в их лидера, который с глухим звуком вонзился ему в грудь. Он вскрикнул, схватившись за рану, но топор тут же вернулся мне в руку, и я, подскочив ближе, нанес финальный удар. Остальные же, видя его падение, замерли в растерянности и страхе, и это дало освободившимся последнюю необходимую искру для победы. Как только последний из врагов пал, и лагерь наполнила тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием уцелевших, в воздухе повисло чувство освобождения, которого многие здесь и не надеялись испытать. Осознание того, что их мучители повержены, заполнило лица людей, которые еще минуту назад сражались, переполненные отчаянием и злостью. Постепенно это чувство сменилось неверием и, наконец, облегчением, когда первые сдержанные улыбки начали мелькать на усталых лицах. Получен новый уровень. ХМ, а на душегубах то уровень быстрее поднялся, цинично подумал я. Люди смотрели на меня с благодарностью и удивлением, как если бы не верили, что кто-то смог прийти и вытащить их из этого ада. Вдруг один из них, мужчина в годах, с короткими седыми волосами и следами борьбы на лице, шагнул ко мне и крепко сжал мою руку. «Спасибо тебе, Артем», его голос слегка дрожал. «Сдох бы тут у этих мудил». Остальные подошли ближе, окружив меня полукругом. Мужчины и женщины, еще недавно погруженные в страх и бессилие, сейчас стояли выпрямившись, осознавая, что кошмар наконец позади. Кто-то сжатыми кулаками стирал слезы, другие просто опустили головы, вбирая в себя этот момент тишины, символизирующий их новую свободу. «Вы сами вырвали свою свободу. Я лишь помог в нужный момент», — тихо, но твердо сказал я, обводя их взглядом. «Теперь у вас есть будущее, и если вы хотите, я помогу вам начать его. У меня есть место, деревня, где вы сможете укрыться и восстановиться. Там вы будете под защитой, и у вас будет шанс построить что-то новое». Несколько человек переглянулись, и по их лицам было видно, что слова вызвали отклик. Пожилая женщина с серебряными прядями, стоявшая рядом, кивнула и обратилась к остальным. «Пойдем с ним. Мы слишком долго были здесь, среди этих зверей. Если там действительно безопасно, то я точно пойду». Люди сдержанно закивали, поддерживая друг друга в этом решении. Я видел, что среди них были раненые, измотанные и те, кому потребуется помощь. Но никто не выглядел готовым сдаться. Напротив, в каждом взгляде светилась решимость. «Хорошо», — сказал я, чувствуя, как внутри разгорается уверенность. «Но сперва давайте соберем все, что здесь можно унести. Нам понадобятся припасы и все, что найдем полезного». Лагерь захватчиков превратился в оживленное место. Люди, движимые новой целью, начали обыскивать палатки и дома, заглядывать в запертые ящики и рюкзаки. Я присоединился к ним, понимая, что каждая находка может оказаться спасительной в их будущем. В одной из палаток я нашел несколько ящиков с консервами, пшенкой и крупой, видимо, украденных рейдерами у других выживших либо смарадеренными по магазинах. Люди, обнаружив пищу, радостно передавали ее друг другу, собирая в небольшие сумки и мешки все, что могло пригодиться. На краю лагеря я заметил несколько канистр с водой. Это была удача. Запасы воды были на исходе, и ее наличие значительно облегчало наше путешествие. Мы начали передавать канистры по цепочке, и каждый из освобожденных помогал перенести их к выходу из лагеря. В одном из шатров мы обнаружили простейшее медицинское снаряжение, бинты, несколько пакетов с обезболивающими и даже самодельные настойки. Я знал, что это важно. Среди нас были раненые, и оказание первой помощи могло оказаться решающим на пути к деревне. Подлечив всех, кто нуждался в помощи, используя лечебное прикосновение, и убедившись, что раны обработаны и боль не сковывает движение людей, я осмотрел собранные припасы. Для удобства мы соорудили примитивные волокуши из обломков дерева и оставшихся в лагере веревок, сложив туда вещи, продукты и все, что могло пригодиться в деревне. Люди, хоть и измотанные, переглядывались с теплотой, готовые отправиться в путь. С первыми проблесками света на горизонте мы двинулись обратно, теперь уже не как пленники и спасители, а как единая команда, готовая бороться за свою новую жизнь. Глава 19. Спустя несколько часов хода, когда мы углубились в лес, я почувствовал, что что-то не так. Воздух словно сгустился, наполняясь напряжением, которое невозможно было игнорировать. Вокруг все замерло. Птицы стихли, ни один лист не шелохнулся. Природа, казалось, сама затаила дыхание. Мы шли осторожно, осматриваясь по сторонам, но тишина не предвещала ничего хорошего. Внезапно из тени деревьев начали проявляться силуэты, сначала едва заметные, но с каждым шагом становящиеся все четче. Это были монстры второй волны, но не такие, как те, которых я видел раньше. Их движения были медленными и почти осознанными, как у хищников, поджидающих добычу. Гигантские создания с костяными шипами, изогнутыми когтями и желтыми, горящими глазами, выступили из-за деревьев и кустов, медленно сжимая кольцо вокруг нас. Они держались так, будто знали, как окружить нас, и это насторожило еще сильнее. Казалось, они не просто нападали, они вели себя так, будто засада была спланирована. Их движения были странно слаженными, и в какой-то момент мне показалось, что эти твари или следуют приказам, или обладают пугающим коллективным разумом. Интуиция плюс один. «Всем назад, держитесь ближе друг к другу», — крикнул я, осознавая, что это не будет простой стычкой. Темнота вокруг сгущалась, и время словно замедлилось, когда монстры второй волны сомкнули кольцо. Их злобные, горящие глаза наблюдали за нами, и я понимал, что у нас нет иного выхода, кроме как сражаться. Я крепче сжал топор, сосредоточившись на дыхании, и приготовился к бою, который мог стать нашим последним. Первый монстр, массивная тварь с когтистыми лапами и рогами, похожими на изогнутые копья, бросился на нас, протягивая свои изуродованные конечности, чтобы схватить кого-то из группы. Я метнул сюрикен прямо в его морду, и он пронзил один из его глаз, заставив тварь взвыть и отступить. Но не успел я обернуться, как еще два монстра бросились с боков, пытаясь застать нас врасплох. Держась за топор, я прыгнул вперед, нанося сокрушительный удар по ближайшему из них, и лезвие разрезало плоть и шкуру, оставив глубокую рану на его боку. Зверь завыл, отступая, и на мгновение вокруг стало чуть тише. Но это было только началом. Из тени, словно в такт друг другу, начали выступать другие твари. Они передвигались с пугающей слаженностью, словно были частью одного разума. Их зубы щелкали, когти скребли землю, и каждый шаг этих созданий звучал, как глухой удар по земле. Одна из тварей, похожая на гигантского многоножку с кольцами из шипов, проскользнула ко мне сбоку, но я активировал перемещение, и пространство замерло на долю секунды. В мгновение ока я оказался позади нее, и топор со всей силой вонзился в ее спину, разрубая хитиновую броню и оставляя за собой кровавый след. Затем я вновь метнул сюрикен, который молниеносно разрезал воздух и точно попал в горло другому монстру, пронзив его насквозь. Зверь замер, захрипел и рухнул, но сразу же рядом с ним выскочил еще один, крупнее и агрессивнее. Я не успел на него среагировать, и его когти с силой ударили по мне, откидывая в сторону. Мужики, придя на помощь, стали бить его дубинами. Пока они отвлекли монстра, я быстро использовал лечебное прикосновение, чтобы унять боль в плече, куда пришелся удар когтей зверя. Теплая энергия разлилась по телу, и рана начала затягиваться. Боль постепенно отступила, и я почувствовал прилив новых сил. Поднявшись на ноги, я снова был готов к битве. Мужики продолжали сражаться с монстром, не давая ему приблизиться ко мне. Я знал, что должен действовать быстро, пока у меня есть шанс. Сжав в руке сюрикен, я приготовился к атаке. Следующим оказался противник, которого нельзя было игнорировать. Ящер, уровень 8, был массивным, покрытым толстой шкурой, с огромными когтистыми лапами и хищными, изогнутыми челюстями, которые блестели в полумраке. Его желтые глаза, сверкающие в темноте, смотрели на меня с явным намерением убить. Как только я занял боевую позицию, ящер зарычал, и это был не просто звук, это был рев, который заполнил пространство, словно волна, пробирающая до костей. Он метнулся вперед, выбрасывая передние лапы, и мне едва удалось увернуться, вновь используя перемещение, чтобы мгновенно оказаться у него сбоку. Я метнул сюрикен, прицелившись в шею, и лезвие оставило глубокий порез, но не остановило его. Зверь замер на секунду, оскалился, и затем ринулся на меня с еще большей яростью. Сжимая топор, я выждал момент и, уклоняясь от его когтей, нанес сокрушительный удар по передней лапе, чувствуя, как лезвие проходит сквозь кости мышцы. Ящер взвыл от боли и дернулся назад, но это лишь разозлило его еще больше. Вздыбившись, он атаковал снова, но теперь, с одной раненой лапой, его движения стали менее точными. Я шагнул вперед и, собрав всю свою силу, обрушил топор на его череп. Топор, пропоров толстую кожу, пронзил кость, и ящер застыл, захрипел, затем, сотрясая землю, рухнул передо мной, наконец поверженный. В этот момент я решил использовать одно из самых полезных умений – призыватель. Времени на раздумья не было. Бегло осматривая поле боя, выбрал, конечно же, только что поверженного гигантского ящера и активировал навык. Мгновение, и передо мной заклубился темный вихрь, завораживающий светом и дымкой. Из него начал вырисовываться скелет, который, постепенно собравшись, ожил и встал передо мной, готовый к битве. Скелет ящера, уровень 8, высветилось уведомление перед глазами, и я увидел, как вокруг началось настоящее смятение. Призванный из тени павшего врага, он выглядел зловеще и грандиозно. Его костяная броня поблескивала в тусклом свете, и на каждом отростке, на каждой лапе виднелись острые, как ножи, когти. Казалось, что сама смерть встала на мою сторону, и это ощущение давало мне новый прилив уверенности. Скелет издал зловещий скрежет, будто приветствуя свою вторую жизнь, и, не дожидаясь моего приказа, ринулся в бой. Монстры, увидев своего бывшего товарища, ожившего и готового к нападению, на мгновение отступили, как будто это вывело их из равновесия. Это дало нам краткий момент для перегруппировки. Питомец же ринулся на ближайшего монстра, Его массивные челюсти с треском захлопнулись на конечности твари, разрывая ее на части. Тот завыл, пытаясь вырваться, но ящер не отпускал его, пока не перекусил пополам. Этот отвлекающий маневр позволил мне и остальным пленникам отбить новых нападавших. Люди, вдохновленные успехом, с новыми силами взялись за оружие и атаковали с еще большей яростью. Еще один монстр, рискнувший приблизиться, оказался в смертельной хватке ящера. Скелет вонзил когти в его грудь, и хруст костей заполнил воздух, когда челюсти сомкнулись на шее врага. Монстр захрипел, тщетно пытаясь вырваться, но ящер без малейших колебаний разорвал его на части. Скелет ящер переключился на следующего, поменьше, и в мгновение ока обрушил на него всю ярость своей костяной мощи. Он с ловкостью и злобой впивался в плоть врагов, его когти оставляли глубокие борозды на шкурах монстров, а челюсти сокрушали броню, как сухие ветки. Один из монстров, похожий на огромного паука, попытался обойти ящера сбоку, но тот, словно прочитав его намерение, разворотом лап сбил его с ног и, оказавшись сверху, вонзил когти в грудь, разрывая врага на части. Это было не просто сражение, ящер стал настоящей бурей среди монстров, напоминая смерть, явившуюся за ними. Его атаки были мощными и непреклонными, он не знал ни усталости, ни боли, и это заставляло врагов отступать, наполняясь паникой. Но бой не утихал, еще несколько монстров ворвались в наш круг. Я метнул топор прямо в грудь одному из них, и тот рухнул, не успев понять, что произошло. Топор, следуя способности метателя, вернулся ко мне в руку, и я сжал его, готовый к следующему противнику. В этот момент еще один монстр, огромный и сгорбленный, приблизился ко мне, протягивая лапы, на которых поблескивали острые, как ножи, когти. Я использовал сюрикен, целясь в его голову, и лезвие с глухим звуком вонзилось ему между глаз. Все происходящее вокруг было похоже на хаотичную симфонию битвы. Люди и монстры, окруженные шумом, криками и визгом, сошлись в едином порыве. Скелет-ящер, мой верный призванный союзник, разрывал нападавших, его кости покрылись пятнами крови, но он продолжал бороться, не испытывая ни усталости, ни страха. Один за другим монстры падали под его ударами, и на мгновение я понял, что бой, казавшийся безнадежным, мог закончиться в нашу пользу. В самый критический момент, когда казалось, что силы на исходе, перед глазами мелькнуло уведомление от системы. Получен уровень, сила хлынула по венам, и я почувствовал, что мое тело, теперь восстановленное и наполненное новой энергией, готово продолжать бой. Но бой уже был выигран. Когда последняя тварь упала на землю, а тишина вновь окутала нас, я смог перевести дыхание и осмотреться. Бой оставил всех нас измотанными и покрытыми кровью, своей и монстров. Каждый человек вокруг выглядел так, словно побывал на краю смерти, но в глазах уцелевших светилась решимость. Мы выжили, но цена была высока. Ранен был каждый, в той или иной мере. Я видел усталость на лицах людей, раны, которые не могли ждать и нуждались в срочной помощи. Пришлось действовать быстро. Я подошел к каждому из выживших, активируя лечебное прикосновение снова и снова, ощущая, как эта магия помогает людям. Постепенно я обрабатывал самые серьезные порезы и ушибы, снимая боль, закрывая разорванные ткани и восстанавливая потерянные силы. Один из мужчин, старик с раной на плече, смотрел на меня с благодарностью, как будто до конца не верил, что все это реально. «Спасибо тебе, Артем», – прошептал он, когда теплое сияние навыка сошло на нет, оставив лишь усталость. Я кивнул, сосредоточенно переходя к следующему раненому. Каждый использованный раз требовал немалых сил, и я ощущал, как с каждым лечебным прикосновением энергия в моем теле постепенно истощается. Но останавливаться было нельзя. Люди смотрели на меня, видя и понимая, что сейчас это лечение – их единственный шанс вернуться к полноценной жизни и пройти оставшийся путь до деревни. Когда самые серьезные раны были залечены, а измученные лица немного разгладились, я позволил себе сделать передышку. Люди переглядывались, еще до конца не веря, что смогли одолеть такое количество монстров. В глазах некоторых отражалась смесь изумления и облегчения, словно они еще не до конца осознали, что смерть осталась позади. «Мы справились», — произнес один из мужчин, все еще сжимая в руках оружие. «Не знаю, как ты это сделал, Артем, но спасибо». Я коротко кивнул, принимая его благодарность. В глубине души я понимал, что это сражение оставило след на каждом из нас, укрепив внутреннюю силу каждого, кто смог устоять. Но нам предстояло не только собраться с силами, но и собрать все, что могло быть полезным для нашего выживания. «Давайте соберем лут», — сказал я, оглядывая поле, усеянное телами монстров второй волны. «Здесь может быть то, что поможет нам в дальнейшем. Монстры оставляют после себя награды, и это может облегчить нам жизнь». Люди, хоть и усталые, начали двигаться, обходя тела поверженных существ. В этот момент я заметил кое-что странное. Обычно с монстров выпадали самые разные предметы, коробочки с едой, водой или полезными инструментами, но здесь, среди трупов монстров второй волны, не было ничего подобного. Вместо привычных коробок, которые мы уже привыкли ожидать, на земле лежали лишь небольшие шкатулки, темнеющие в полутьме. Я поднял одну из них. Она была не просто обычной шкатулкой, ее поверхность отливала мрачным блеском, на ней были выгравированы странные знаки, похожие на древние символы, как будто эта шкатулка несла в себе что-то гораздо более ценное. Осторожно, я обвел ее взглядом и затем спрятал в свой инвентарь, решив, что разбираться с этими шкатулками мы будем позже, когда доберемся до безопасного места. Сквозь лесной сумрак мы вышли к деревне, когда небо уже начинало бледнеть, и первые лучи рассвета окрасили ее силуэты в теплый золотистый свет. Каждый шаг возвращал нас к жизни, наполняя ощущением безопасности, которая стала непривычной роскошью. Люди вокруг устало улыбались, глядя на постройки, как на истинное спасение. Я заметил, как на лицах мелькали облегчение и тихая радость. Мы смогли пройти это испытание и вернулись. Впереди, на краю деревни, уже ждали наши, те, кто оставался позади, взирая на наш приближающийся отряд с надеждой и волнением. Из толпы выбежал Ваня, на его лице была искренняя радость. Он подбежал ко мне и крепко обнял. «Артем, ты вернулся!» — воскликнул он взволнованно, но в его голосе слышалась огромная радость. Я устало улыбнулся и похлопал его по плечу. «Да, мы вернулись, Вань. Нашел еще людей и пообещал им, что здесь безопасно», — сказал я, оглядываясь на тех, кто пришел со мной. Жители деревни начали выходить из домов, собираться вокруг нас. Они смотрели с любопытством, тревогой и надеждой. Люди окружили нас, их лица светились от радости и облегчения, когда они поняли, что я не только вернулся, но и привел новых выживших. Один из жителей, крепкий мужик с морщинистым лицом, вышел вперед. Он оглядел нас, обращая внимание на раны, припасы и выражения лиц. «Рад, что ты вернулся, да еще и не один. Я заметил, что все смотрят на меня. Было приятно осознавать, что для них я теперь не просто парень, который пришел с добычей и спасенными. Конечно, вернулся», — сказал я шутливо. «Принимайте пополнение. Нам нужно держаться вместе и поддерживать друг друга, только так мы сможем выжить и остаться людьми». Дополнительное задание. Найти выживших. Выполнено. Награда. Получен активный навык «Боевой дух». Активируя навык, вы на полчаса повышаете все характеристики себе и членам группы на 5%. Я повернулся к тем, кого привел с собой, указал на припасы, что удалось забрать у тех отбросов и собрать с монстров. Все это было сейчас ценнее любого золота. Люди принимали все это с благодарностью, и, казалось, атмосфера становилась легче, надежда возвращалась в их сердца. Ваня, с сияющими глазами, наблюдал за всем происходящим. Я заметил, как он в какой-то момент отвел меня в сторону. «Артем», — начал он, его голос был серьезен, не по-детски тверд. «Я видел, как ты сражался, как защищал нас. Я хочу быть таким же. Научи меня». Я почувствовал, как в груди потеплело от его слов. Ваня хотел расти, и в его взгляде была та решимость, которая не терпела сомнений. Я положил руку ему на плечо. «Твоя сила уже здесь, Ваня», — сказал я, улыбаясь. «Но всему свое время. Я помогу тебе, и ты станешь тем, кем захочешь, когда настанет момент». Пока я разговаривал с Ваней, вокруг нас начало собираться все больше людей, и я понял, что нам нужно обсудить дальнейшие действия. Пригласив всех на небольшую поляну в центре деревни, мы уселись кругом, чтобы провести что-то вроде неформального совета. «Первым делом», — начал я, окинув взглядом присутствующих, — «нам нужно продолжать укреплять деревню. Мы уже сделали первую линию обороны, но теперь у нас есть больше людей, а значит, и больше возможностей для защиты. Мне нужно, чтобы все взрослые мужчины, кто готов взять оружие, участвовали в охране. Кто еще не знает, как сражаться, должен учиться. Мужчины переглянулись, их лица были полны решимости и готовности действовать. Среди тех, кто пришел с нами из плена, нашлось немало людей, выразивших желание присоединиться к обороне. Мы все хотим помочь. Если ты научишь нас, мы будем сражаться рядом с тобой. Я кивнул, принимая его слова как данность. Отлично. Я помогу вам с основами, а дальше мы будем работать вместе, как одна команда. Пока разговор продолжался, я также предложил распределить задания. Кто-то займется сбором ресурсов и созданием ловушек, чтобы защитить деревню снаружи, другие – охраной, разведкой и поиском припасов. Люди восприняли это предложение с одобрением, каждый был готов вложить свои силы и навыки, чтобы деревня стала неприступным местом, где можно не бояться спать ночью. Но это еще не все, продолжил я, когда совет уже подходил к концу. Я собираюсь отправиться дальше, искать еще выживших. Сейчас нам нужно больше людей, чтобы построить сильное сообщество. Каждый человек важен, и я знаю, что где-то есть такие же, как вы, кто нуждается в помощи. Толпа замерла, переваривая мои слова. Взгляды наполнились уважением и опасением. Несколько человек подошли ко мне, их лица выражали сомнение. «Ты же понимаешь, это опасно», — сказал один из мужчин, пожилой и крепкий. «Ты наш лидер, и мы нуждаемся в тебе здесь. Если ты уйдешь, деревня потеряет защиту». Я выдохнул, осознавая, что его слова были отчасти правдой. Но я знал, что нужно действовать. «Мне нужно найти еще выживших», — ответил я твердо. «Если мы хотим создать что-то большее, нам нужны люди. Здесь у вас есть возможность стать сильнее и защищать друг друга». Глава 20. На рассвете, когда первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь утренний туман, у границы деревни появились темные силуэты. Сначала их было не различить издалека, но постепенно мы поняли, что это группа путников. Я подал знак остальным мужчинам, и мы приготовились к встрече. По мере того, как они приближались, стало видно, что их было не меньше десятка. Мужчины и женщины несли на себе следы длительного пути. Одежда, изношенная и покрытая пылью, глаза, полные тревоги и ожидания. Однако в их взглядах, устремленных на деревню, читалось нечто большее – надежда. Впереди шел крепкий мужчина, средних лет, с мужественным лицом, на котором были видны шрамы. Он остановился на краю деревни и поднял руку в знак приветствия, осторожно осматривая нас. «Доброе утро», – начал он, его голос был хриплым, но уверенным. «Мы пришли с юга и ищем убежища. Мы надеемся, что здесь можно найти защиту и, возможно, присоединиться к вашему оплоту». Люди вокруг меня переглянулись, некоторые сразу закивали, готовые принять новых выживших. Я шагнул вперед, оценивая группу путников. Они выглядели вымотанными, но какая-то надежда чувствовалась в каждом из них. «Мы рады вам», — сказал я, протягивая руку мужчине. «Я Артем, один из тех, кто организовал это поселение. Что привело вас сюда?» Мужчина крепко пожал мне руку и представился. «Виктор, мы бежали из Оренбурга, с юга, получается, когда там стало совсем небезопасно. Повсюду монстры, группы мародеров и...» Он насекся, словно подбирая слова. «Система. Слышали, что в разных местах люди объединяются и создают безопасные зоны. Мы шли, надеясь найти такие объединения, и вот наткнулись на вас». Его слова вызвали в толпе шепот. Все, кто стоял вокруг, прислушивались к каждому его слову, стараясь уловить больше информации о том, что происходит в других городах страны. «Расскажите, что видели по пути?» – спросил я, понимая, что его рассказ может быть для нас важен. Когда Виктор и его спутники начали рассказывать, вокруг собралась вся деревня. Люди слушали, затаив дыхание, а я видел, что рассказы пришедших задели каждого. Новости о происходящем в стране, о борьбе с монстрами системы и других выживших, отчаянно борющихся за жизнь, стали глотком свежего воздуха, внезапным напоминанием, что мы не единственные, кто пытается выжить. «Городов, как таковых, больше нет», — сказал Виктор, устало опустив взгляд, словно воспоминания о разрушенных улицах были слишком болезненными. «Те места, о которых мы слышали, еще держатся, это крупные общины, небольшие крепости или лагеря, но в самих городах там смерть. Зомби и монстры второй волны обосновались там так, словно это теперь их владение. В больших зданиях, на дорогах, в метро, повсюду они. Никто из тех, кто пытался пробраться за припасами или чем-то еще, не вернулся. Также слышали о других местах, добавила молодая женщина из группы Виктора, ее голос был тихим, но твердым. На Западе, говорят, есть настоящие крепости выживших, защищенные от монстров. Они нашли способ делать границы, в которые не проникают зомби, хотя и не без жертв. Другие используют примитивные заграждения, отгороженные кострищами, а сами строят баррикады и ловушки. Это не спасает от всех атак, но дает шанс выжить. Жители деревни начали переглядываться, и я заметил, что в их глазах появились новые искры. Слова о том, что где-то есть общины, способные противостоять монстрам, придавали уверенности. Вдруг выступила женщина из группы путников. «Анна, уровень 5. Мы слышали о местах на Западе», — добавила она. «Группы выживших собираются на окраинах городов, на сельских территориях, как у вас, и там держатся. Многие пытались наладить связь между группами, чтобы обмениваться информацией, но радиостанции и электрические приборы система блокирует, это ее правило. Все, что они могли, это ходить между общинами, пересказывать друг другу, кто и где живет, кто еще не сдался. Я заметил, что среди нас начинался шепот, люди оживленно переговаривались. Долгое время мы думали, что система сделала нас уязвимыми и одинокими, но теперь, зная, что есть и другие, кто готов выживать и объединяться, становилось легче. На Западе много общин, продолжил Виктор, кивнув Анне, словно подтверждая ее слова. Там люди закрепились в сельской местности, в небольших поселках. Без техники и электричества у них получилось создать оборону. Они укрепляют дома, строят ловушки и как-то находят способ держаться. Эти общины называют себя сопротивлением. Говорят, что среди них есть сильные бойцы, те, кто уже не раз выживал в боях с монстрами, и они берут под защиту всех, кто приходит к ним. Слышали, что у них есть свои правила, появились свои наставники, и это напоминает старые деревенские общины, но теперь люди идут туда за защитой и ради жизни. «Сопротивление», — повторил кто-то из нашей деревни, словно пробуя это слово на вкус. «Да», — ответил Виктор, проводя взглядом по лицам вокруг. «Мы сами шли туда, пройдя немалый путь, и нам встречались не только те, кто сражался, защищал других. Есть и другая сторона. Мы видели и банды, мародеров, которые используют слабость других, чтобы выживать. Они захватывают лагеря, берут людей в плен, как это было с некоторыми из нас раньше. С такими нужно быть начеку, они не уступают монстрам, порой даже хуже, ведь они сами когда-то были людьми». Его слова вызвали тяжелое молчание. «Мы знали, что мир стал жестоким, и каждый день нам приходилось сталкиваться с угрозой, но теперь я видел, как в глазах многих читалось понимание, они готовы принять это, принять и не сдаваться. Решение созрело во мне, как только Виктор и его люди рассказали о других группах, стоящих на защите выживших, о тех, кто не сдался, кто борется и строит что-то новое, несмотря на хаос и разруху вокруг. Я знал, что наш оплот важен, что деревня теперь стала настоящей надеждой для всех нас, но также понимал, если есть возможность найти подобные оазисы цивилизации, я должен это сделать. С каждым словом путников я все больше убеждался, что нам нужно не просто выживать, а быть частью чего-то большего. Объединение сил с другими выжившими – это был единственный способ не просто спасать свои жизни, но и бороться за будущее. Когда все собрались на поляне, я сказал, что отправлюсь в путь, разузнать больше об этих очагах сопротивления. Ваня, стоявший чуть в стороне, слушал меня внимательно, и в его взгляде я видел беспокойство, замешанное с пониманием. «Вань, подойди», — позвал я его, когда люди стали расходиться. Он приблизился, глядя на меня серьезно, и я понял, что он уже осознал, что это мой путь, мой выбор. «Я, ты уйдешь надолго?» — спросил он, стараясь не выдать волнения. Я улыбнулся, положив руку ему на плечо. «Надеюсь, ненадолго, Ваня», — ответил я. «Но мне нужно оставить здесь кого-то, кому доверяю, кто сможет помогать поддерживать порядок, помогать людям и заботиться о деревне. Это важно, и я знаю, что ты справишься». Его лицо озарилось смесью гордости и серьезности. Он кивнул, и я начал рассказывать, что делать в экстренных ситуациях, какие решения принимать и когда звать на помощь. Я рассказал ему обо всех тонкостях обороны, укреплений, что строили вместе, и о том, как удерживать дух людей, даже если меня долго не будет рядом. Ваня слушал внимательно, кивая и время от времени задавая вопросы. Я видел, как в нем росла уверенность, и это придавало мне сил. «Артем», — сказал он, Когда я закончил, я сделаю все, чтобы, когда ты вернешься, деревня стала еще сильнее. Я крепко обнял его, чувствуя, что у нас обоих есть своя миссия, своя цель. Когда я собирался уже отправляться, ко мне подошли Виктор и Анна. В их руках я заметил небольшой предмет, который сразу привлек внимание. Это был темный амулет, вырезанный из камня с красными вкраплениями, словно он был покрыт застывшими каплями крови. На его поверхности поблескивали символы, которые, как мне показалось, были системными, и их свет мерцал, когда я приблизился. «Артем, мы хотим дать тебе это», — сказал Виктор, держа амулет обеими руками, будто передавая нечто драгоценное. «Это артефакт, который мы выбили с сильного моба, когда еще были частью одной из групп выживших. Он обладает странной силой, но никто не смог понять, какой именно». Анна, стоявшая рядом, кивнула. «Тебе он будет нужнее», — добавила она. «У тебя впереди опасный путь, и, возможно, он тебе пригодится». Я принял амулет, и сразу перед глазами вспыхнуло уведомление от системы. Сработал навык наблюдательности. Интеллект плюс один. Амулет разового усиления. Вы можете усилить любую свою способность. Немного подумав, я выбрал скрытность. Система вновь откликнулась, и я с любопытством наблюдал, как строки текста заполнили интерфейс. Навык усилен. Скрытность. Активный навык. Вы сливаетесь с окружающей средой, враг теряет вас из виду. Интересно. Оказывается, теперь скрытность больше не просто пассивная способность, она стала полноценным активным навыком, который я могу контролировать. Теперь я могу включать или отключать ее по своему усмотрению, полностью исчезая из видимости противника. Всякая зависимость от движения и тьмы исчезла, навык стал одинаково эффективен при любых условиях. Просто идеально. Единственный нюанс, который отметила система, на поддержание скрытности теперь тратится внутренняя энергия. Интересно, что это значит? Я сразу вспомнил то чувство слабости, которое накатывало, когда я многократно применял лечебное прикосновение. Похоже, что теперь каждый раз, используя подолгу скрытность, буду испытывать подобную усталость, ведь она, видимо, также задействует этот загадочный ресурс. Утром деревня собралась проводить меня. Вокруг стояли люди, ставшие мне не просто соратниками, но семьей. В их глазах читались тревога и надежда, но главное – решимость защищать свой дом. Ваня, ставший мне как младший брат, вышел вперед. Я похлопал по его плечу. «Ты справишься. Они могут на тебя рассчитывать, как и ты на них». Он кивнул. «Я сделаю все, что смогу». Коротко попрощавшись с остальными, я поднял руку в прощальном жесте. Люди провожали меня взглядами, полными надежды. Закинув рюкзак за плечи, я пошел на юг, в поисках других общин. Вокруг – руины некогда живого мира. Каждый шаг отдавался тишиной, изредка нарушаемой ветром. Мрачные пейзажи становились зловещими в безмолвии. Пройдя несколько километров, я наткнулся на речушку. Присел на берегу, достал воду и еду. Глядя на спокойное течение, понял, мир все еще живет и не сдается. Как и мы, шагая дальше по пустошам, я вдруг почувствовал странное давление в воздухе, как будто нечто огромное и зловещее двигалось поблизости. Звуки стали глухими, мир вокруг замер, и в голове вспыхнуло сообщение от системы. Вы обнаружили рарника. Бой начнется через 3 минуты. У вас есть время подготовиться. Сбежать невозможно. Я быстро огляделся, пытаясь понять, откуда грозит опасность, но не успел ничего заметить, как из-за остовов деревьев показался монстр. Это был великан, возвышающийся над землей на 2, если не 3 метра, и его тело, покрытое грубой серой кожей, напоминало сланцевую породу. Уродливые рога, извиваясь, словно корни, торчали из головы, а глаза светились зловещим красным светом. Его массивные руки, заканчивающиеся острыми когтями, были размером с небольшие бревна, и каждый шаг зверя заставлял землю дрожать. Костолом, уровень 14. Понимая неотвратимость приближающейся битвы, я быстро сбросил с плеч рюкзак, чтобы освободить движение. В руках у меня оказались верные спутники, топор и сюрикен. Я крепче сжал рукояти оружия, мысленно готовясь к бою. Мой цепкий взгляд выхватил несколько крепких деревьев толщиной с руку. Недолго думая, я ринулся к ним и в несколько точных ударов топора срубил эти деревья под корень. Затем я ловко воткнул их под острым углом, направив в сторону монстра. Колья мгновенно пошли рябью по краям и будто слились с землей, превратившись в несокрушимый чистокол. Едва я успел закончить приготовление, как воздух сотряс яростный рев чудовища. Время на подготовку истекло. Монстр, разъяренный моим видом и возведенными укреплениями, ринулся в атаку, топча землю тяжелыми лапами. Его налитые кровью глаза горели жаждой убийства. Боевой дух. Все ваши характеристики увеличены на 5%. Время действия 30 минут. Я стоял наготове, сжимая оружие, полностью сосредоточенный и собранный. В воздухе повисло напряжение, подобное натянутой тетиве. Решающая схватка была неизбежна. Все мышцы моего тела напряглись, готовые к молниеносной реакции. Топор и сюрикен замерли, направленные в сторону врага. Мой пристальный взгляд был прикован к приближающейся туше монстра. Через мгновение начнется смертельный танец между мной и чудовищем, и только один из нас выйдет из него победителем. Звон металла разрезал воздух, когда я, не колеблясь ни секунды, метнул свой верный топор прямо в грудь чудовищу. Следом, словно его неразлучный брат-близнец, в полет устремился сюрикен, сверкнув остро заточенными краями. Едва покинув мою руку, оружие, повинуясь метателю, вернулось ко мне. Не дожидаясь, пока монстр опомнится от полученных ран, я призвал на помощь свою способность скрытности. По телу прошла едва заметная рябь, скрывая меня из вида. Я стремительно скользнул в сторону, стараясь увеличить дистанцию между собой и разъяренным противником. Костолом взревел, когда топор и сюрикен впились в его плоть, окрашивая шкуру алыми потеками. Ослепленный болью и яростью, он совершил мощный прыжок, намереваясь раздавить меня своей тушей. Но его ждал неприятный сюрприз. Острые колья, которые я предусмотрительно установил, впились в его тело, усугубляя ранение. Боль подстегнула ярость монстра до немыслимых пределов. Он взревел так, что задрожали стволы деревьев, и начал неистово молотить лапами воздух, пытаясь меня достать. Я снова метнул топор, используя момент, когда костолом развернулся ко мне боком, подставив незащищенный бок. Оружие с глухим стуком вонзилось в плоть, едва успев вернуться в мою руку, как я тут же швырнул его снова. Моя скрытность слетела, больше не даруя защиты. Костолом заметил меня и с утробным рыком ринулся в атаку. Его когти со свистом рассекали воздух, норовя распороть меня на части. Я извивался в немыслимых кульбитах, уворачиваясь от смертоносных ударов. В очередном перекате я ухитрился запустить топор в морду чудовища. Раздался характерный звон, сработал эффект оглушения, даруя мне несколько секунд передышки. Понимая, что это мой шанс, я со всех ног бросился оббегать монстра, стремясь оказаться позади него. На ходу я вложил всю свою силу и ярость в бросок топора, целясь прямо в уродливую голову костолома. Пока топор со свистом рассекал воздух, мои пальцы уже сжимали сюрикен. Еще одна вспышка стали, и острые лезвия понеслись к колену монстра в надежде замедлить его движение. Время растянулось, секунды превратились в вечность. Я затаил дыхание, глядя на стремительный полет своего оружия, от которого зависела моя жизнь. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Это была битва не на жизнь, а на смерть, где малейшая ошибка могла стать фатальной. Но отступать было некуда, оставалось только сражаться до последнего вздоха, веря в свои силы и верное оружие. Топор и сюрикен со звоном врезались в плоть монстра, заставив его взреветь и пошатнуться. Капли черной крови полетели во все стороны, но битва еще не была окончена. Костолом, хоть и раненый, все еще представлял смертельную угрозу. Я перехватил вернувшийся топор поудобнее, готовясь к следующей атаке. В тот самый миг, когда я готовился нанести очередной удар, костолом издал чудовищный рев, сотрясший самые основы мироздания. Звуковая волна ударила меня с невероятной силой, парализуя тело и разум. Система безжалостно констатировала: вы оглушены на 3 секунды. 3 секунды, которые растянулись для меня в бесконечность, в страшную вечность беспомощности перед лицом разъяренного монстра. Я стоял, окаменев, не в силах пошевелить и пальцем. Мышцы налились свинцовой тяжестью, веки отказывались смыкаться, заставляя смотреть в глаза своей, казалось бы, неминуемой смерти. А костолом, торжествуя, приближался ко мне, упиваясь беззащитностью своей жертвы. Каждый его шаг грохотом отдавался у меня в ушах, как барабанный бой самой судьбы. С садистским наслаждением чудовище замахнулось, вкладывая всю свою чудовищную силу и ярость в единственный сокрушительный удар. Время будто замедлилось, позволяя мне в мельчайших деталях разглядеть, как массивный кулак костолома рассекает воздух и неумолимо приближается к моему лицу. Каждая бугрящаяся мышца, Каждый шрам и каждая капля крови на его лапе отпечатались в моем сознании с пугающей четкостью. Я смотрел на приближающийся кулак, готовясь к неизбежному, но удар не последовал. Вместо этого прошла некая дезориентация на долю секунды, и перед моими изумленными глазами вспыхнуло системное сообщение. Сработала пассивная способность «Шанс». Урон проигнорирован. Эффект неуязвимости. Интеллект 10. 7 секунд. Судьба, капризная и непредсказуемая, подарила мне спасительную соломинку в самый критический момент. Эйфория и неудержимый боевой азарт опьянили меня. 7 секунд абсолютной неуязвимости. 7 секунд, чтобы переломить ход битвы и утолить жажду реванша. Не теряя ни мгновения, я ринулся в атаку, превратившись в смертоносный вихрь из клинков и ярости. Мои удары обрушивались на Костолома с бешеной скоростью, словно град метеоритов, не давая ему и шанса на передышку. Но могучий монстр не собирался сдаваться без боя. Его мощные лапы молотили воздух, стремясь встретить мою плоть и кости, а острые как бритва когти со свистом рассекали пространство, жаждая нанизать меня. Однако все было тщетно, дарованная мне неуязвимость превращала меня в неостановимую силу, в само воплощение возмездия. Удары Костолома проходили сквозь мое тело, будто я был сотворен из тумана и теней. Его когти скользили по моей коже, не оставляя и следа, а лапы утопали во мне, словно в зыбучих песках. Каждый раз, когда он обрушивал на меня свой сокрушительный натиск, я лишь усмехался, упиваясь своим временным бессмертием. Его ярость и отчаяние, бессилие перед лицом неотвратимой расплаты лишь распаляли мой пыл, придавали сил. Я кружил вокруг своего врага, оставляя на его туше все новые раны и увечья. Это была уже не просто битва, это был акт высшей справедливости, триумф охотника над своей добычей. 7 секунд, отмеренные мне судьбой, тянулись целую вечность, позволяя насладиться каждым мгновением своего превосходства. И даже когда Костолом, извергая рычание, обрушил на меня всю свою чудовищную мощь в последнем рывке, его лапа просто прошла сквозь мою голову, не причинив и малейшего вреда. Топор и сюрикен слились в моих руках в единый инструмент расправы, повинуясь малейшему движению пальцев. Они врезались в плоть монстра раз за разом, окрашивая его кровью и исторгая новые вопли боли и гнева. Но теперь эти крики звучали для меня сладчайшей музыкой триумфа, симфонией долгожданной победы. На последней секунде неуязвимости, когда Костолом уже занес лапу для очередного удара, я применил свое перемещение. Мир смазался на краткий миг, и я возник на максимальном удалении от своего врага. Но это не было бегством, это было начало нового раунда нашей схватки, где все козыри были у меня на руках. Издали, вне досягаемости когтей и клыков Костолома, я принялся безжалостно осыпать его градом метательных атак. Топор и сюрикен, мои верные друзья, жужжали в воздухе подобно шершням, без устали жаля израненную плоть чудовища. Обессиленный, теряющий реки крови, монстр из последних сил ковылял ко мне, стремясь в последнем отчаянном рывке достать своего мучителя. Но было уже слишком поздно. Изрешеченный десятками ран, он рухнул на землю в нескольких шагах от меня. Эхо его падения разнеслось по всему лесу, знаменуя окончание этой битвы. Я стоял над поверженным телом своего могучего противника, и осознание победы медленно наполняло каждую клеточку моего существа. Кровь стучала в висках, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Этот бой забрал у меня все силы, измотал до предела, но подарил взамен ни с чем не сравнимое чувство торжества. Но оно, как всегда, было прервано воплем интерфейса, возвестившего о присвоении мне нового уровня и россыпи наград за бой с Рарником. Подняв шкатулку с лутом, которая была больше похожа на какой-то сундучок, я ее сразу же раскрыл. Наручи Костолома. Легендарное качество. Все характеристики плюс 5%. Мое победное ликование было прервано ослепительной вспышкой света, что затмило собой все вокруг. Я зажмурился, инстинктивно вскинув руки, чтобы защитить глаза, но свечение проникало даже сквозь сомкнутые веки, заполняя весь мир удушающей белизной. А когда свет, наконец, померк, и я осмелился вновь взглянуть на окружающий мир, то потрясению моему не было предела. Передо мной, будто выжженные на самой ткани мироздания, горели слова системного сообщения, что повергли меня в состояние глубочайшего шока и замешательства. Ваши подвиги засчитаны системой годными для включения в одну из групп, сформированных для бета-тестирования новой волны. Вы и еще 4 представителей вашего сегмента будете перемещены в особую зону для тестирования. До переноса осталось 5, 4, 3, вот сука, 2, 1.